стоял конец сентября. Они должны были уже возвратиться в Нью-Йорк, но ни он, ни она об отъезде не упоминали. Алан ненавидел многолюдное общество. Что до Жозе, то она предпочитала затворническую жизнь с мужем, той ревности, которую будило в Алане ее самое безобидное слово, самый невинный взгляд, если они не предназначались непосредственно ему. В этом смысле он добился своего. Мало-помалу и Америка, и Европа расплывались в тумане, и в ее жизни оставалась лишь озабоченное, все более темное от загара, все более изможденное лицо Алана. Киннелли тоже не спешили с отъездом. Однако они встречались теперь реже. После случая с Рикардо Алан демонстрировал нарочитое презрение к Брандону. «Если бы этот идиот не прыгнул, как щенок по твоему повелению», — твердил он. Но Жозе даже не пыталась доказать ему смехотворность подобных рассуждений. Вообще она устала говорить о Рикардо, отвечать на тысячи вопросов о мужских достоинствах моряка, кричать «нет», когда муж спрашивал, вспоминает ли она о нем. Она ни о чем больше не вспоминала. Ей осточертело солнце. Она горько сожалела, что Алан не пропадает с 8 утра до 6 вечера на работе. Она мечтала о северных странах и теплых шерстяных свитерах и коротала дни за чтением детективных романов в сумерках своей климатизированной спальни. А в остальном она оставалась спокойной, улыбчивой, праздной. Ей казалось, что в один прекрасный день она умрет в этой Флориде, и ни она, никто другой не узнает почему. Алан не оставлял ее в покое, интересовался ее прошлым, Парижем. Но все разговоры неизменно кончались с Рикардо, сквернословием, оскорблениями и любовью на бамбуковой кровати. Все шло как по расписанию. Она, замирая, следила за появлявшимся возле нее Аланом, как мышь следит за удавом, хотя она походила скорее на пресыщенную мышь, если такие бывают. «А ведь тебе все это нравится», — сказал он однажды после особенно затянувшейся семейной сцены. И она ужаснулась. Так и вправду можно забыть о независимом существовании, свыкнуться, в конце концов, с ролью безвольного предмета болезненной страсти и даже полюбить эту роль. Мысли об этом мучили ее ночи напролет, и Жозе признала себе, что она, словно завороженная, не способна что-либо предпринять. Но Алан был неправ. Такую жизнь она не любила. Нет, она хотела бы жить с мужчиной, не являясь для него наваждением. Она давно забыла, как первое время испытывала дурацкую гордость от того, что чувствовала себя предметом этого наваждения. Однажды вечером, собравшись с духом, она стала умолять Алана отпустить ее недели на 2 куда угодно. Он сказал: «Нет, я не могу без тебя жить. Если хочешь меня бросить, бросай. Откажись от меня или терпи. Я брошу тебя, не сомневаюсь. Но пока ты не решилась на это, я не хочу просто так подвергать себя 2-недельной пытке. Пока ты моя, я пользуюсь этим». Он не унывал, и ей не удавалось его возненавидеть. Она боялась бросить его. Ей было страшно. За свою жизнь она не сделала ничего настолько выдающегося, чтобы позволить себе роскошь стать причиной смерти или падения мужчины, даже его отчаяния. Конечно, она портила ему жизнь, как выражался Брандон, но что особенно страшного она до сих пор совершила? «И все же я была с ним очень счастлива», — думала она. Но это мало значило в общем итоге. Более-менее благопристойная жизнь, надежные друзья, дни беззаботного веселья — ничто не могло перевесить идефикс 30-летнего мужчины. «Чем, по-твоему, все это должно кончиться?» — спросила она. «Ведь счастья-то нет?» «Иногда есть немного», — сказал он, и это была правда. «Во всяком случае, мы пройдем весь путь до конца. Я доведу тебя и себя до полного исступления. Я тебя не покину. У нас не будет передышки. Два человеческих существа должны жить в таких страстных объятиях, чтобы и вздохнуть было невозможно. Вот это и зовется любовью. Два человеческих существа, развращенных деньгами. Вот если бы тебе пришлось работать, в этом нет необходимости, слава Богу. А если бы мне пришлось работать, я стал бы рыбаком и брал бы тебя на свой катер, чтобы вместе ловить рыбу, ведь ты любишь рыбаков. И все начиналось сначала». Но это было совсем не похоже на прежние ее ссоры с кем бы то ни было. Отрешенность. Вот что придавало Алану тот авторитет, который перекрывал все его пороки. Он был отрешен от самого себя вплоть до готовности уйти из жизни, что одним зимним вечером он уже и пытался сделать. Он не лелеял, не ублажал себя, как это делают другие. Он имел о себе самом весьма смутное представление. Он говорил ей подкупающе искренне: «Я хочу тебя. И если ты уйдешь, ничто меня не утешит, даже удовольствие от горьких слез». Он внушал ей страх, ибо ему была безразлична собственная физическая привлекательность, в то время как она любила нравиться. Он был равнодушен к своему достатку, а она любила тратить деньги. Он был равнодушен к своему бытию, а она любила жизнь. Лишь к ней он не был безразличен. К ней он относился с такой ненасытностью, такой патологической жадностью. «Тебе бы лучше быть гомосексуалистом», — говорила она. «Причиной тому могла бы служить твоя мать, а физические данные и деньги — средством достижения цели. На Капри ты бы пользовался бешеным успехом, а тебя бы оставил в покое. Да? Но я всю жизнь любил только женщин. И потом, у меня постоянно были женщины, пока не появилась ты. До тебя я по-настоящему никого не любил. Твое тело было по существу первым в моей жизни». Она не без растерянности смотрела на него. Она любила до Алана других мужчин, в особенности другие тела. В ночном Париже, на южных пляжах. И это оставило в ней сладостный след, который она не могла скрыть от него и который он ненавидел. Она считала более непристойным то, что он чуть ли не бахвалился своим леденящим душу благополучным прошлым. Впрочем, нет, он им не бахвалился. На самом деле у него отсутствовало само понятие о прожитой жизни, не было о ней определенного устоявшегося представления. Будто тяжелобольной или предельно искренний человек, он измерял жизнь кризисами и острыми ощущениями. И она не могла постичь его тайну, не могла вообразить, как сказать ему: «Слушай, дорогой, будь мужчиной, тебе надо лечиться. А если он в самом деле столь наивно искренен, то как убедить его, что так нельзя, что без мелких уступок совести без более или менее невинного плутовства в обществе не обойтись. Это было тем более трудно, что, убежденная в необходимости этого плутовства, она не была уверена в его обоснованности. Люди, которые говорили о совершенстве, внушали ей куда больше отвращения, чем те, кто не задумывался о том, насколько безупречны их поступки. Впрочем, Алан хранил об этом молчание. Лучшие минуты они всегда переживали посреди ночи, когда после взаимного любовного остервенения, которое шло по четко установленному сценарию, наступала истома. Она смягчала Алана, возвращала ему младенческую непосредственность, с которой он, по всей видимости, так и не расстался. Жозе пыталась исподволь втолковать ему нечто важное, внушить ему, уже засыпающему, свои мысли, чтобы он воспринял ее слова уже в той зазеркальной жизни, в которую он вынужден был отправляться хоть на несколько часов. Она говорила ему в эти минуты о нем самом, о его силе, отзывчивости, очаровании, неординарности. Она пыталась заставить его взглянуть на себя, заинтересоваться своим «я». Он робко и восторженно спрашивал: «Ты находишь?» И засыпал, прижавшись к ней. Однажды мечтала она, он проснется совсем другим, влюбленным в себя, независимым, и она по малейшему признаку заметит это. Он зевнет и будет искать сигареты, даже не взглянув на нее. Иногда, чтобы понаблюдать за ним, она притворялась спящей, но, едва проснувшись, он порывисто протягивал руку, чтобы удостовериться, что его Жозе рядом. Успокоившись, открывал глаза и приподнимался на локте, чтобы посмотреть на спящую жену. Однажды она встала раньше обычного, чтобы полюбоваться зарей. И, не обнаружив ее в постели, он закричал так истошно, что она в страхе бросилась к нему. Они молча взглянули друг на друга, и она вновь легла. «Ты не мужчина», — сказала она. «А что значит быть мужчиной? Если имеется в виду смелость, то ведь я не из пугливых. Мужской энергии у меня хоть отбавляй. К тому же, как и все мужчины, я эгоист. Настоящий мужчина не должен зависеть от кого бы то ни было, ни от матери, ни от жены. Мне не нужна мать. Я влюблен в тебя. Почитай Пруста. И если тебе необходима опора, ты всегда найдешь ее во мне, как в настоящем мужчине. Сейчас мне не нужна опора, мне нужен глоток свежего воздуха. Такого, например, как в открытом море. Тебе нужен Рикардо!» Она направлялась к выходу и приостанавливалась в дверях, обожженная палящим солнцем. Иногда силы покидали ее, и она плакала, как школьница, слизывая со щеки слезинки. Потом она возвращалась. Алан ставил одну из любимых ими пластинок, начинал говорить о музыке, которую хорошо знал. И ей приходилось отвечать ему. Время шло. Однажды в самом конце сентября они получили телеграмму. Матери Алана предстояла операция. Они собрали вещи и, не без сожаления, покинули дом, в котором были так счастливы.